когда проходит мимо, с улыбкой машет мне рукой. Зачем он в наш колхоз приехал? Зачем нарушил мой покой? Ему увижу сердце сразу.